Глава 25. Эсмира. Последние дни в Испании были чудесными. Мне кажется, я за всю жизнь не была так счастлива, как там. Счастье разное есть, но когда рядом любимый человек и все взаимно, это магия. Та самая, о которой снимают фильмы и пишут книги. Она действительно есть. Мы много разговаривали и занимались сексом. Временами я впадала в некое пограничное состояние, накатывала паника, но Игорь здорово со всем справлялся. Вытаскивал меня к себе, он мой маяк, и я крепко за него держусь. В одну из ночей я дополнила свой рассказ об изнасиловании. Я призналась в том, что убила двоих дружков мужа, а его не смогла. И во мне не было ни капли сожаления. Ни тогда, когда я спускала курок, ни сейчас. Таких мразей не должна носить земля, и у меня четкое ощущение, что я не первая, кому они сломали жизнь. Меркулов слушал внимательно, но я видела, что ему тяжело. Он злится, не на меня, нет. Он хочет причинить уродам вред. Ему ненавистна мысль, что меня обидели. Это ли не любовь? В воскресенье мы приземлились в аэропорту, и Игорь отвез меня к себе. У него квартира в центре города. Я первый раз была у него дома. У тебя прям миленько. Подразнила его. «Нравится? Переезжай!» Говорит, обнимая меня со спины. «Что? Ты шутишь?» Сердце начинает биться быстрее. «Нет, я серьезно. Мы уже все выяснили. Поехали за остальными вещами». И не давая мне даже подумать, Меркулов потащил меня прочь из квартиры. «Вот мы уже едем в машине, едем по улицам города, а я все еще прийти в себя не могу. Он предложил жить вместе. Я не готова. Или готова?» Не знаю. Кажется, я сейчас сойду с ума. Игорь, тебе не кажется, что ты торопишь события? Спрашиваю я. Нет, но мы же не можем. А вдруг мы не сойдемся в быту? Знаешь, сколько ссор бывает на этой почве? Будем мириться, малыш. Грязно и пошло. Не может все сводиться к сексу. Почему? Ну, все надо решать. Эсмира, ты пытаешься меня отговорить или себя? Я не пытаюсь никого отговорить. Мы вместе. Нам все в кайф. Какого черта мы должны жить раздельно? Если тебе так будет комфортней, я могу к тебе переехать. Но от моего дома нам двоим до офиса добираться быстрее. Он прав. Я даже пешком могу ходить на работу. Я ничего не отвечаю, отворачиваюсь к окну. Внутри столько мыслей. Я реально даже не думала, что мы когда-то будем жить вместе. А ведь это не просто шаг вперед, это прыжок в бездну. Игорь съезжает с дороги и поворачивается ко мне. «Слух, малыш, давай. Ты же знаешь, я не умею читать мысли. А то я бы с удовольствием забрался в твою голову». Я тихо выдыхаю и тоже поворачиваюсь к нему. «Мне кажется, что все происходит очень быстро. Ты прёшь как танк, а я не успеваю за тобой». «Тебе страшно?» Мягко спрашивает. «Да, но не ты меня пугаешь. Наверное, мне еще трудно осознать, что все по-настоящему». «Нельзя же вот так взять и перестать бояться, понимаешь? Я люблю тебя, Игорь, но прости, я дефектная». Шепчу в конце. «Блядь, малыш, никогда так не говори!» Произносит таким тоном, что я даже не спорю. «Это нормальные чувства. Любая на твоем месте испытала бы замешательство. Но я не умею по-другому. У меня либо все, либо ничего. С тобой я хочу абсолютно все. Меня не устраивает встречаться по квартирам и проводить несколько часов в день вместе. Я хочу просыпаться среди ночи и натягивать тебя на свой член, а утром вставать от минета. Я хочу знать, как прошел у тебя день и обсуждать твое любимое шоу. Хочу, чтобы шерстяная жопа это драла диван и орала. Я все это хочу с тобой. Я не хочу ждать. Хочу каждую твою секунду». На глаза выступают слезы. Я тянусь к Игорю и целую его. Мое сердце просто разрывается от любви к этому мужчине. Любовь никогда не проходит. Мое сердце выбрало его, когда я была маленькой девочкой, и всегда будет принадлежать только ему. Хорошие аргументы. Креплю я. Особенно про натянуть среди ночи. Он смеется и целует меня в кончик носа. Раз мы все решили, поехали. Мы доехали до моего комплекса, зашли в лифт. О, что там началось? Игорь не мог просто держать свои руки при себе. Я шикала на него, угрожала, но сдалась. Я думала, что он возьмет меня прямо там. Он целовал меня так глубоко, что не хватало воздуха. Трогал, гладил, кусал. Мы буквально вывалились из лифта. Я стояла, прижатая его телом ко входной двери, и не могла ее открыть, руки не слушались. Меркулов толкался в мою попу внушительной эрекцией, показывая, что мы сейчас точно не вещи собирать будем. «Хочу тебя, малыш», — шептал на ушко, покусывая мочку. «Пососёшь мне? Хочу твой рот, а потом киску». Накрывает ладонью меня между ног. Я стану и наконец-то открываю дверь. Как только оказываемся внутри, буквально набрасываемся друг на друга. Между нами все искрит, шипит, плавится. Игорь разрывает на мне платье, пуговицы летят в разные стороны. Мой рот наполняется слюной. Стоит подумать, что я сейчас опущусь на колени и возьму его в рот. Меркулов стягивает чашечки лифчика вниз и кусает соски. Я кричу от остроты ощущений. Кажется, я сейчас сойду с ума. «Трахни меня!» Хнычу. «Я хочу тебя, Игорь, пожалуйста!» Умоляю. «Эсмира!» Слышу голос и холодею. Внутренности скрутило от ужаса. Возбуждение сняло рукой. Я поднимаю взгляд и встречаюсь глазами со старшим братом.